Глава 28. Беседа в старом сарае. Диан. Я оглядывался, не веря своим глазам. Белая пелена растворилась, стихла боль в висках, но то, что появилось взамен... «Диан, чтоб тебя!» Славна буквально повисла на моей лапе. Ее зрачки расширились, в глазах застыл испуг. «Где мы?» «Где?» — отразился эхом ее вопрос. Я оглядывался и понятия не имел, где мы оказались, что это было за место. На смену белых стен пришла поросшая мхом и пылью серая кирпичная кладка. Вместо капсул посреди комнаты стояли две грязных операционных каталки, а вместо пульта с экраном и множеством кнопок расположился громоздкий деревянный стол, заставленный хирургическим инструментом, скальпелями, ножницами, зажимами, бинтами. И что, вот это и была та самая страшная белая комната? «Диан, кто это?» — послышался голос Славны над моим ухом. Впрочем, я уже видел то, на что указывала чертовка. Рядом с операционными столами лежало нечто целиком сделанное из металла. Похоже на цилиндрическое тело, напоминающее скорее банку из-под зеленого горошка или консервированной кукурузы. Две гофрированные конечности, заканчивающиеся теми самыми клешнями, смахивали на шланги, выдернутые из пылесоса. Стояло существо на единственной ноге, если цельный металлический столб, венчающийся стопой на колесиках, можно было назвать таковой. Вместо головы у существа был металлический колпак с двумя прорезями, в которых все еще тлели два ярко-красных диода. Вот только теперь все становилось на свои места. Только сейчас упыри предстали передо мной в своем истинном обличии — махровых мучителей из белой комнаты. Вот только этой же самой комнаты на самом деле не оказалось как таковой. Я отчаянно замотал головой, все еще не веря в то, что видимое мной и есть реальность. Рядом с первым металлическим роботом лежал второй, выглядевший точно так, как и первый. Вот почему они были похожи друг на друга, как капли воды. Одурманенные, практически сведенные с ума чипами, мы воспринимали искаженную реальность и полагали, что это есть настоящее. У самых дверей замер третий робот, в клешнях которого была зажата пара ангельских крыльев, аккуратно обернутых в целлофан. А ведь я догадывался. Тот пух и те перья — все это принадлежало ангелам. Взгляд скользил по помещению, казавшемуся ранее комнатой с белыми стенами, в иной реальности. Грязный пол был измазан в крови, повсюду были разбросаны перья. Входная дверь наглухо заперта. «Хватит! Настало время выбираться отсюда!» Я решительно двинулся к двери, рассчитывая выбить ее одним ударом копыта, как услышал голос третьего нечистого, оказавшегося вместе с нами в лаборатории. Им был как раз-таки доктор Лисич. «Не вздумай!» — поспешно выпалил он. Естественно, я не слушал и почти уже оказался напротив двери, но вампир вдруг перегородил мне дорогу. «Нет! Уйди с дороги, придурок! С тобой мы разберемся позже!» Мне ничего не стоило убрать с пути тощего вампира, что я, собственно, и сделал. В следующий миг я бы уже наверняка снес хлипкую дверь с петель, но тут неожиданно вмешалась Славна. «Выслушай его, прошу!» «Да, да, выбивать двери — не лучшая затея», — поспешно вторил ей вампир, пытаясь преградить мне дорогу. «На твоем месте я бы сначала все-таки выслушала доктора Лисича», — Славна как могла держала меня за обе лапы. Я замер, потом покосился на доктора, если вампир действительно был доктор, в чем я очень и очень сильно сомневался. Перевел взгляд на дверь, вспомнил о выходе и, в конце концов, перевел взгляд на Славну, в глазах которой застыло нервное беспокойство. «Другого шанса у нас может не быть». «Диан, послушай меня», — тихо сказала она. «Я слушаю». «Дверь связана с сигнализацией», — влез вампир. «Плевать. Если ты не возьмешь себя в лапы, сюда придет Висконский в сопровождении этих типов», — чертовка указала на лежавших в разных частях комнаты упырей роботов. «Успокойся». «Да я спокоен». «Разумеется, я врал. Слишком сложно было оставаться спокойным и верить всему на слово. На моих глазах неизвестные науке роботы, помогавшие Багейну, были выведены из строя. Теперь-то было понятно, почему я едва не сломал копыта о затылок одного из них. Но сколько их было всего? Я видел троих, а могло быть и четверо, и пятеро, и...» «Успокойся», — приказал я сам себе. «Да, мы оказались взаперти. Дорога назад отрезана. Но нет худа без добра, ведь так?» В клинике не была поднята тревога, преимущество было полностью в наших лапах. Пока Висконский не знал о том, что случилось в лаборатории, а мы знали и имели время на то, чтобы разобраться с дальнейшим планом действий. Так может, не стоило безоглядно рисковать? А что стоило? Довериться словам вампира Лисича, утверждавшего, что дверь связана с сигнализацией? Я шумно выдохнул через пятак. Славна предлагала согласиться с тем, что Лисич также был заложником ситуации, подвергшимся насилию, и делал лишь то, к чему его принуждали. То есть, по существу, был таким же пленником, как и мы. Меня переполняли эмоции. Я оценивал ситуацию поверхностно и нисколечко бы не удивился, узная, что все это в целом является лишь вероломным планом Багейна. Вампир мог запросто запудрить чертовки мозги, а перекладывать ответственность с моих плеч на перепуганную Славну было бы вершиной сумасбродства. Принимать решение должен я. Я смерил взглядом дверь, стиснул кулаки, пытаясь избавиться от напряжения. Пока Висконский был на обходе, у меня оставался шанс все взвесить, в том числе и просто выслушать Лисича, как просила чертовка Славна. Возможно, тогда появится правильное решение, в котором мне не придется сомневаться. Что касается вампира, то, закрыв дверь, он забился в угол и подтянул к груди колени. Сейчас он выглядел просто жалко, тем более для нечистого, лапами которого тут творились страшные дела. Я решительно двинулся к вампиру и схватил его за шиворот, с легкостью поднимая на ноги. «Где мы?» — прорычал я. Лисич отчаянно замахал лапами. «Я ни в чем не виноват. Так же, как и вы, я стал жертвой обстоятельств и обмана», — заверещал он, понимая, что мы не в том настроении, чтобы играть в игры или шутить. «Тогда отвечай. Говори все, что знаешь». «Это действительно моя клиника», — продолжал вампир. На его глазах вдруг появились слезы, градом полившиеся по его щекам. «Это творение всей моей жизни. Как вы не понимаете? Они отняли у меня все и заставили, и...» В следующий миг доктор разрыдался, будто малое дитя, у которого забрали любимую игрушку. От отчаяния он принялся рвать на себе волосы, утирая слезы грязными ладонями. Выглядел он жутко, но мне не было до этого никакого дела. Я должен был понять, во что вляпался, поэтому влепил Лисичу пощечину, приводя доктора в чувство. Хоть он и утверждал, что сигнализации можно не бояться до тех пор, пока мы заперты в четырех стенах, на душе скребли кошки. Что-то подсказывало, что все не так просто, и коварный Багейн еще даст о себе знать. «Ты расскажешь мне обо всем, что здесь происходит, если не хочешь пойти соучастником». «Да-да, я все расскажу», — пообещал вампир шепотом, так тихо, что я едва различил его слова. «Не бей меня, ты ведь видел, как надо мной издевались в стенах моей же клиники». «Пусть расскажет, я ему верю», — за моей спиной выросла Славна, положившая лапу на мое плечо. Я хмыкнул. «Рассказать можно все, что угодно, когда желаешь спасти свою шкуру. По характеру службы я знал это наверняка. Что ж, послушаем пленника, если он действительно был таковым, а не закатывал искусный спектакль». Мои пальцы разжались, и вампир рухнул на пол, вскрикнув от неожиданности. Хоть убей, но после всего пережитого в этих стенах я не мог никому верить. Разве что красавица Славна была маленьким исключением из этого правила. «Спасибо, большое-большое спасибо», — закивал доктор. Его морда вытянулась, он задумался о чем-то. Как выяснилось, прикидывал время. «У нас есть примерно 15 минут на то, чтобы я рассказал свою историю». «Ты о чем?» — насторожился я. «Ровно через 15 минут истечет время, отведенное на эксперимент», — охотно пояснил Лисич. «И дверь из этой комнаты разблокируется». «Они вернутся?» «Висконский со своими медбратьями», — потрепанный вампир пожал плечами. «Вряд ли. У него еще будет обход, а сигнализация автоматически отключится. Вот эти, — он указал на роботов, валявшихся на полу, — должны были развести всех нас по палатам». «Сколько здесь таких?» — я нахмурился. «Не знаю», — честно ответил он. Меньше всего хотелось слышать о новых клонах, но если дело обстоит именно так, нам в любом случае следовало получить исчерпывающее объяснение всего происходящего от доктора, а затем уже принимать решение. «Рассказывай», — напомнил я. Вампир прокашлялся, собираясь с силами, чтобы начать рассказ. «Вы правы. Ведь вы полицейский. Жандармский офицер из Ночграда, Диан Видич. Я все вам расскажу, а вы пообещаете, что наведете здесь порядок». Возможно, стоило сказать привычное «я сделаю все, что зависит от меня», но в ответ я промолчал, даже не шелохнулся. Не терпелось услышать рассказ вампира, который никак не решался начать. «Меня зовут Тьерри Лисич. Я доктор биологических наук и медицины, профессор». Он горько улыбнулся, и только сейчас я заметил, что у вампира был выбит один из верхних клыков. Хорошо же ему досталось в стенах собственной клиники от мерзавцев. Лисич продолжил. «Место, в котором вы сейчас находитесь, некогда задумывалось как одно из отделений научно-исследовательского института Чербии, в котором предполагалось проводить исследования целебных свойств святой воды». Он прервался, задумался, подбирая слова. Наверняка раздумывал над тем, как доступно объяснить нам о святой воде. Можно было не стараться, я слышал весь этот бред от Висконского и озвучил свои мысли вампиру. «Не верьте ни одному сказанному ими слову». Потухшие глаза вампира вдруг вспыхнули. «Они лгали так называемым пациентам и проводили над несчастными эксперименты. Стоило мне получить...» Лисич запнулся, тяжело задышал. «Давайте обо всем по порядку». «Давайте», — кивнул я. «Святая вода в малых дозах благотворно влияет на организм нечистых». «Но ведь они говорили, что их терапия как раз заключается в том, чтобы выводить святую воду из даз, что организм сопротивляется этому, и отсюда появляется побочный эффект», — напомнила Славна. «Вы сообразительная чертовка», — согласился Лисич. «Могли бы догадаться, что вместо того, чтобы выводить... Они накачивали вас святой водой, вернее, этим мутно-зеленым раствором, который получается после некоторых манипуляций. Впрочем, если бы во мне было столько этой гадости, я бы тоже вряд ли что-то соображал. Я полагал, что каждому нечистому будет введено до миллилитра субстанции». Вампир коротко рассказал, как, будучи молодым ученым, создав лекарство от всех болезней, он долгое время бился в закрытые двери в Ночграде. Однако правительство было не заинтересовано поддерживать его инициативы, хотя бы потому, что создание подобного лекарства обезглавило бы все фармацевтические компании. Тем не менее, когда он почти отчаялся, на него вышел меценат, некий богатый и влиятельный нечистый, согласившийся профинансировать все его начинания. Он согласился вложить огромные деньги в эксперимент и предоставил Лисичу то, о чем доктор не мог и мечтать. Для научных изысканий у правительства была выкуплена территория некогда заброшенного НИИ. Эксперимент обещал принести свои плоды в максимально короткий срок. Лисич согласовал со своим меценатом все необходимое оборудование. «Еще тогда мне бы следовало насторожиться», — вампир горько улыбнулся. «НИИ по изучению свойств святой воды — мои изыскания. Я же не придал этому должного значения. Еще бы, в кратчайший срок мне собрали добровольцев, готовых опробовать лекарства на себе. Понадобилось всего несколько дней», — доктор развел лапами. «При том, что мне за время моих поисков так и не удалось никого уговорить». Он хмыкнул, покачал головой и продолжил. «А когда я приехал сюда, мы ведь ехали сюда на одном поезде, Диан?» Я кивнул. «Да. Лучше бы вы разбили мне все капсулы тогда, на вокзале», — вампир тяжело вздохнул. «Если бы я только знал, если бы...» «Доктор, побыстрее», — попросила Славна. «Сначала все шло так, как мне обещали. Группа принимала разработанное мной лекарство для усвоения нечистыми святой воды». Он посмотрел на меня. «Уверен, что вам давали капсулу, Диан. Небольшая капсула, ее положено пить раз в день перед сном». Я вновь кивнул. «Давали, тут не забудешь даже, если захочешь». «Вот только пили мы эти таблетки целыми горстями и по несколько раз за день. Наверное, чтобы в наших организмах лучше усваивалась святая вода. Многие из участников говорили, что им были обещаны огромные деньги. Я приготовился к долгосрочным исследованиям, наметил план. Но потом сюда начали привозить первых раненых, и среди них оказались вы». Я невольно задрал пятак. «Они требовали лечить больных при помощи моих препаратов, увеличить дозы, но...» — вампир развел лапами. «Лекарство еще не готово, чтобы использовать его. Представьте цветок и ведро воды. Что будет, если на протяжении длительного времени станете поливать его из ведра?» Лисич внимательно смотрел на меня, ожидая услышать ответ. Ответила Славна. «Он вырастет, доктор?» «Вырастет славно. А теперь представьте, если вылить ведро на несчастный цветок разом». Чертовка поежилась. «Так вот, я попытался это объяснить, но тогда-то и появился Висконский с этими самыми медбратьями-упырями. Он увеличил дозы в десятки раз», — сказал вампир, тяжело вздыхая. «Откуда он взялся?» — спросил я. «Висконский?» — уточнил Лисич. Я отрывисто кивнул. Меня интересовал Багейн. Кто он? Откуда он здесь взялся? «Некогда работал в НИИ, пока эту контору не запретили из-за выявленных в святой воде свойств», — доктор запнулся. «Каких свойств?» — процедил я. Лисич посмотрел на меня внимательно. «Что будет, если неправильно приготовить бесовую рыбу, Диан?» — спросил он. «Ничего хорошего», — фыркнул я, сморщившись и вспоминая о любителях пощекотать себе нервишки рыбкой, в крови которой текла самая настоящая магма. «Это была ценнейшая и полезнейшая рыба из всех известных, но стоило неправильно приготовить блюдо, и ты труп». Показалось, что вопрос не имеет никакого отношения к теме, однако вампир тут же пояснил, что он имеет в виду. «Я говорю о том, что одни и те же вещи могут пойти как во благо, так и во вред. Так произошло со святой водой. Неправильные дозировки запустили мутационные процессы в телах нечистых. Поэтому со скандалом закрылся НИИ, и Висконский был одним из тех, кто приложил к этому свою лапу». «Он был доктором?» — спросил я. «Никаким доктором этот нечистый никогда не был. Этот напыщенный клоун был обычным санитаром и только поэтому не угодил за свои деяния в тюрьму». Вампир набрал полную грудь воздуха, устало выдохнул и продолжил. «Я полагал, что здесь не понимают, что творят, и попытался объяснить последствия превышения дозировок. Вот только меня никто не слушал». «Что будет, если превысить дозировки?» — перебил я. «Изменится код ДНК, произойдет мутация, станет возможным скрещивание». «Говори проще». «Если еще проще, то результат вы оба можете видеть в этой комнате», — решительно отрезал вампир. Я окинул взглядом хирургические столы, валявшиеся вокруг ангельские перья, кровь. Скрещивание, мутация, изменение кода ДНК. По коже пробежали мурашки. «Кто был вашим меценатом?» — процедил я. «Компания некого Ивича», — прошептал черт. «Вот тебе на!» — имя чумазого Петка неожиданно всплывало и здесь. «А ведь я предполагал, что без лап преступника в этом деле не обойтись». Я стоял в оцепенении, а в сознании мелькали воспоминания из отеля, когда я подслушал разговор со сходки Чумазова и Жорика и оброненные там слова о создании того, что дало бы Петка и Горану власть, превосходящую их нынешние возможности. Выходит, будучи расстрелян в отеле домового, я попал в самое настоящее осиное гнездо и теперь умудрился разворошить его. Я все равно поймал Чумазова за мохнатую лапу в момент его грязных деяний. «Установка МВР-2, Диан», — осторожно сказал вампир. «Вас отводили туда на процедуры?» Вспомнилась странная комната с очками виртуальной реальности. Эти ощущения, когда я одел очки на себя, свободное падение с небес. Шерсть встала дыбом. Можно было только представить, в каких целях использовались здесь новейшие разработки. «Не довелось», — покачал головой я. Я видел, как облегченно вздохнул Лисич. «Повезло. Впрочем, вы не могли бывать там, если не бывали здесь», — сказал он. «Почему повезло?» — спросил я. Вампир ответил не сразу. Он посмотрел на свои трясущиеся лапы, обвел взглядом стену лаборатории. Я видел, как его взгляд остановился на операционных столах, замызганных чьей-то кровью и ангельскими перьями. «Просто повезло», — выдавил он и продолжил свой рассказ. То, о чем рассказал доктор, привело меня в ужас. После его слов я понял, что не имею права оставаться в лаборатории. Следовало спасать несчастных, которые оказались заложниками этой клиники.